Братья, что я хочу предложить для рассуждения? Это первое послание Иоанна, 3 глава, 3 стиха. Сначала. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». На какую мысль хотелось мне обратить, возлюбленные? Мы теперь дети Божьи. Мы теперь дети Божьи. Ну, кажется, мысль эта нам очень знакома. И если бы вот так вот задавать вопрос, можно называть себя детьми Божьими? Я думаю, все бы мы одинаково ответили, что мы действительно дети Божьи. И кажется, вот знаете, к мысли я пришел как? Вот и сегодня брат говорил о том, что Господин посылает слугу своего: «Иди и убеди прийти». Убеди. Вот людей надо убеждать. А что такое убеждать? Ну, это приводить какие-то доводы, как что-то доказывать, это, что это хорошо будет, если ты придешь. И вот это наша тоже обязанность, мы должны это делать. И я вот когда думал об этом, то мне вот нас... верующих, членов церкви, я думаю, иногда бы стоило убеждать, что мы дети Божьи. Хотя никто не будет спорить, что это не так. Но я вот на своем примере сам, действительно ли я вхожу вот в это положение дитя Божьего? Действительно ли я себя так понимаю, и вот всесторонне, что это действительно значит, осмысливаю, и действительно, соответственно, этому и веду себя, и поступаю вот так, как дитя Божие, радуюсь этому, утешаюсь этому, имею надежду, если разные вопросы возникают. У меня же есть Отец, я же дитя Божие. Вот. Но в самом себе я боюсь, что вот оно как-то недостаточно реально для меня. Как будто, ну, вот как я представляю себе, если я действительно дитё Божие, какое это преимущество, какое это великое положение, какие возможности? Я могу приходить к отцу своему, просить у него, а он всемогущий, он такой богатый, для всех призывающих его. И вот такие возможности, действительно ли я вот чувствую себя таким, и действительно ли вхожу в это? И думаю, что вот от этого зависит многое. И наше участие в служении, наша жизнь, поведение наше, вот как мы относимся к окружающим, как во многом вот это вытекает от этого, как мы себя чувствуем, действительно ли мы вошли вот в это положение детей Божиих, я Сын Бога Живого. Не в таком смысле, как Иисус Христос, что я равный Ему, нет. Об этом и мысли нету, чтобы вот претендовать на это. Но даже вот быть просто Сыном Божьим, просто Детем Божьим, Вот как вот это было бы необходимо, вот углубляться в этом. Я как-то читал такой пример. Жил один дворник, работал дворником, ну и так обеспечивал семью свою этой работой. И вот приходят к нему там адвокаты или нотариус, там, кто там этим занимался, это еще было давно, еще до революции. И вот показывают ему, что мы кое-как тебя нашли, ты унаследовал, вот тут совсем не так далеко, целое имение, ты унаследовал туда, так что давай собирайся, вступай во владение этим. Да не может быть, он никак, как это, я не это. Ну вот смотри, это твоя фамилия, твоя, ну моя, твое день рождения, твое, ты это. Вот документы, смотри, вот завещание, твой дальний родственник, вот он завещал тебя, ну, кое-как убедили его. Собирается, ну, у него богатства-то немного, берет метлу, лопату, ему говорят, да брось ты это, там целое имение, там лопаты, метли этих сколько хочешь. Он говорит, нет. Если это вдруг окажется неправда, то я и там смогу работать дворником, если у меня будет лопата и метла. Ну, оно, знаете, вот никак войти не может, что он обладатель вот этого имения. И вот так трудно бывает иногда и нам входить, вот, чтобы полностью действительно на это рассчитывать. И если, ну вот как, может отец забыть? Он, Бог нас убеждает очень во многом. Кажется, если Бог сказал, то все, можно и не убеждать. А, ну, например, Бог доказывает свою любовь тем, что Иисус Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Доказывает нам, чтобы мы поверили, чтобы мы это усвоили, чтобы мы действительно вошли и воспользовались этим. Я хотел прочитать из книги «Бытие», из 45 главы. Вот здесь рассказывается, как сыновья Иакова возвращаются от Иосифа к нему и говорят, что, значит, Иосиф жив, он там, и как он сразу не мог усвоить это. Вот с 25 стиха 45 главы. «И пошли они из Египта и пришли в землю Ханаанскую к Иакову, отцу своему, и известили его, сказав, Иосиф жив». И теперь владычествует над всею землею египетскою. Но сердце его смутилось, ибо он не верил им. Когда же они пересказали ему все слова Иосифа, которые он говорил им, и когда увидел колесницы, которые прислал Иосиф, чтобы вести его, тогда ожил дух Иакова, отца их, и сказал Израиль, «Довольно я, еще жив сын мой Иосиф, пойду и увижу его, пока не умру». Вот мне представляется, братья, примерно вот такое же положение вот у нас бывает. Приходят с такой доброй вестью, Иосиф жив, а он не верит. Он не верит им. Смутился дух его. Ну и что теперь? Ну, они ему ну, хотят действительно доказать, Иосифа-то нет. И здесь два таких момента, которыми они доказывают, или которые убедили Иакова, что действительно сын его, Иосиф, он жив. Вот он, они, здесь так написано. Когда же они пересказали ему все слова Иосифа, которые он говорил им, одно из доказательств, они ему пересказали слова, какие Иосиф им говорил. И вот эти слова, они его убедили. Видно, Иаков, зная сына своего, хотя много времени прошло, но он чувствует, что это почерк это действительно Иосифа. Только Иосиф действительно так мог сказать, что он же знает его характер и все. И вот эти слова, они убеждают его. А другая сторона – это он увидел колесницы. Ну да, таких колесниц, и там не одна, видно, колесница была прислана, чтобы перевезти все семейство его. Он увидел, и это убедило его. И ожил дух Иакова. Жив еще Иосиф. Пойду, увижу, пока не умру. Ожил дух Иакова. И вот как я это к нам, братья, хотел применить? Ну вот, во-первых, мы имеем слово от Господа. Мы имеем Библию. Слово, Писание. Вот это Писание, оно по своему содержанию или вообще как оно написано, как оно составлено от начала до конца, хоть разные авторы вот в таком единстве, это может написать только, продиктовать только Бог. Это не может быть словом человеческим. И поэтому все, что здесь написано в Библии, мы принимаем верою, что да, действительно, Бог есть, Бог называет нас детьми своими, Он убеждает нас, что это действительно так, и нам остается только принять верою, ну, такой верою, которая бы делала вот здесь написанное реальностью. Вот оно может производить на нас действие только в том случае, когда мы поверим по-настоящему, убедимся в этом, что да, действительно, это так, тогда оживает дух наш. Вот тогда у нас мы входим в это положение, которое такое действительно превосходное положение, высокое положение, которое дает нам большие возможности, и которые как бы тогда уже начинают определять и жизнь нашу, или образ нашей жизни, интересы наши, стремления какие наши, а он влияет тогда уже полностью, когда мы это принимаем. А в отношении колесниц, ну вот что нам прислано Богом, от Бога? Ну, апостол Павел пишет, что мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, чтобы нам знать дарованное нам от Бога. Да? Вот мы приняли духа. Приняли мы его, братья? Или чувствуем мы? Вот испытали мы это? Ну, например, говорит Галатам, апостол Павел говорит, что он послал в сердца, как мы сыны, то он послал в сердца наши духа сына своего, вопиющего Ава Отче. Вот я так задумывался, братья, вот мы обращаемся к Богу. Ну, когда как? Как называем его? Или Господь, или Отец Небесный. Это редко случается, что мы называем его Отцом Небесным. Нередко, да? Мы часто вот так вот обращаемся к Нему, что Он действительно Отец, и как-то мы не смущаемся, обращаемся к великому Богу, Творцу Вселенной, который, ну, объять невозможно, вот как астрономы там говорят, какие просторы, ну, пусть где-то они что-то знают, что-то не знают, но факт остается фактом, Вселенная такая огромная, она сотворена Творцом всемогущим, и Он это держит все, оно существует, потому что Он держит это все в руках своих, и Он наполняет все это везде сущий. И вот этот великий, превознесенный, вот как он представляется через апостола, то есть это через пророка Исаию, как он говорит, что он высокий, превознесенный, вечно живущий, святое имя Его. Он высокий, превознесенный, вечно живущий. Вот, ну как еще можно более величественно представить себя? И вот к Нему мы так свободно обращаемся, говорим «Отче наш» или «Ава Отче». Мы какие-то действительно чувства такие свободного обращения, как дитё обращается к отцу своему. И это мы имеем, это Он послал. Но я бы так, я не знаю, может быть, это в каком-то смысле покажется, может быть, не очень благоговейно, но все равно мы же это чувствуем, мы это имеем внутри себя. И это как колесницы Иакова доказывали, что действительно Иосиф жив, и он ожил дух его, и он собирается, теперь он с уверенностью едет туда, чтобы нам вот с такой уверенностью, с таким оживленным духом воспринимать то, что мы дети Божии, ну и что, как тут вокруг нас будут к нам относиться, что это может иметь какое-то особое значение, будут нас или свобода оставит, или будут гнать нас, или как относиться к нам будут, это никто не может изменить, я дитё Божие. И если я с этой жизни перейду в другую, то еще и лучше, как апостол Павел говорит, быть с Господом несравненно лучше. Но я говорю вот эти слова, братья, а думаю, в целом-то не так-то мы обычно принимаем, да, все равно мы как-то немножко дрожим, немножко побаиваемся, да хотя бы не снова не стали гнать, снова тюрьмы, снова преследование, да там, если и некоторых наших братьев преследуют, переживаем за них, не хочется этого. Оно естественно, но и в то же время вот это все, оно как бы теряло бы особого такого значения, если мы по-настоящему входили бы во свое положение как детей Божьих, что мы дети Божьи, у нас есть Отец, который о нас заботится. Вот сегодня тема о церкви. Я так думал, я-то только сегодня услышал, что это тема. Но, думаю, она где-то примыкает, эта тема, ведь все члены церкви, мы имеем в виду действительно членов церкви, которые, они возрожденные. А что значит возрожденные? Рожденные от Бога, рожденные от Духа Святого. Вот все члены церкви – дети Божии. Как вот это положение такое высокое, и как мы должны вот этим, восторгаться, радоваться этому и стараться входить в это, не забывать об этом, помнить об этом. Оно всегда будет источником и нашей радости, и соответствующего положения. Я сейчас немножко хочу другую сторону взять. В Ветхом Завете священниками становились как? По рождению, да? Родился от Аарона, или от сына его, или от внука его, и так далее. Все потомки Аарона, они становились священниками. Там такой порядок. В Новом Завете нет, тут духовное рождение. Обязательно каждый должен родиться. Смотрите, положение. дети Илии, священника, сыновья его, Офни и Финиес, да, были люди негодные, не знали Бога, не знали долга священнического. И, знаете, оно немножко грустно, или если входить в отношение них, то очень грустно и печально, имеют такие возможности, они имеют привилегии по рождению своему, они принадлежат к семье священников, они могут совершать служение священников, приносить жертву, они делают это, но делают это так, что отвращают народ, Израиль отвращает от жертвоприношения, служат соблазном и порицание от Бога через пророков, и отца порицает Бог, за что он не обуздывает. Вот какое печальное положение. И вот я так думаю, вот быть детьми Божьими, рожденными от Бога, надо вот это действительно сохранять. Надо дорожить тем, что мы в семье детей Божьих, что у нас Отец Бог. А то вот как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете можно потерять. Они фактически уже, можно так сказать, долго священнического не знали, не выполняли его как должно, и поэтому они фактически теряли право быть священниками, и Бог наказал их в свое время. Вот это печально. Или другой печальный пример. Вот Соломон родился в семье Давида, сын Давида, прославленного такого царя, муж по сердцу Божьему. И вот ему передано царство. Он может царствовать. Ну, начал хорошо, а потом, а к концу, стал поклоняться даже идолам, жен своих там, понаставил им это. И был гнев Божий на нем. Вот, братья, вот эти возможности, какие у них были, и потеряли. Вот оно должно серьезно нас заставить задуматься, как вот это высокое положение, оно действительно наше. Мы дети Божьи. И вот тут Слово Божие убеждает, вот вы теперь дети Божьи, или мы теперь дети Божьи. Как вот этим надо дорожить и, соответственно, этому поступать? И вот здесь я хотел еще прочитать из книги Притчи, 10 глава, 1 стих. Притча Соломона. «Сын мудрый радует отца, а сын глупый – огорчение для его матери». Сын мудрый радует отца. Приятное свидетельство. Приятное, конечно. Когда смотришь на сына, растет, поступает мудро, так входит в церковь, участвует в служении, становится, здравую жизнь ведет, и так это. И отцу радостно, правильно? Мы радуемся, когда это с нашими детьми происходит. Ну, а вот как мы, как дети Божьи, хочется нам порадовать отца своего? Вот мудро, чтобы нам поступать мудро, совершать служение, которое нам поручено, мудро свидетельствовать окружающим, сын глупый – это огорчение для матери. Ну, я не знаю, тут можно так или нет сказать, если сын Божий радует Бога, а сын глупый он огорчение для матери. Но если даже тут нельзя применить это, то на практике действительно так получается. Сын глупый – это огорчение для церкви. Ну, сколько, вот это, ну, нередкое явление, да, когда какой-нибудь член церкви, а то еще бывает и служитель, и через него столько огорчений входит в церковь. Вот это, как вот это серьезно, братья, как мы, как дети Божии, как нам есть такая возможность действительно поступать по-божьему, по характеру, который мы унаследовали от отца нашего, получили по сущности, которую в Боге, а мы как дети Его, мы похожи на Него. И Слово Божие говорит: подражайте Богу, как чада возлюбленные. И это Слово Божие призывает нас к этому. Значит, это возможно для нас. Оно доступно для нас. И мы можем, и Господь поможет всегда нам, если мы будем серьезно ревновать об этом, серьезно искать этого, чтобы быть мудрым Сыном Божиим, который радует Бога. А если Бога радует, то будет радовать и окружающих, себе подобных, тоже детей Божьих Он будет радовать. И вот насколько, братья, мы думаем об этом. Вот я иногда так, как нужно было бы нам искать, что угодно Господу, чем мы можем угодить, чем Ему, чем мы можем Его порадовать. И если только есть такая возможность, открывается нам порадовать Бога, чтобы быть в этом заинтересован, делать это, как бы оно, может быть, какие-то трудности или издержки у нас, или жертва какая-то требуется, но только бы она порадовала Отца моего, только бы она порадовала Бога, чтобы быть вот в этом заинтересованным, искать этого. Ну и подобное это не только здесь, есть еще и, ну, в притчах тоже так же, ну, почти в точности повторяются эти же слова, что сын мудрый радует отца. Вот быть мудрыми детьми Божьими, сыновьями Божьими, чтобы действительно отец мог смотреть на нас, радоваться нам. И будет, вот, например, сын что-то сделал доброе, приходит к отцу там или приносит, или что-то, отец замечает это, и отец радуется. «О, молодец, хорошо ты сделал, мудро ты поступил». Ну, может, мудро не скажет ему, но «хорошо ты сделал». Сыну радостно или не радостно? Такая похвала от отца. Конечно, будет радостно. Если мы будем радовать отца, Бога, то и мы будем радостны. Если мы будем славить Бога, то и мы не будем посрамлены. Вот эту истину, тоже очень важную, апостол Павел высказывает в послании к филиппийцам. Он тут в первой главе, 19 стих. Ну, вообще в 20 стихе он об этом говорит. «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью. Я ни в чем не буду посрамлен, если прославится через меня Иисус Христос». Вот такое утверждение, вот такая истина, принцип такой здесь утверждается, и не только здесь. Это и Христос говорит, что если Сын прославил Отца, то и сам Сын прославится в Нем. Это если мы жизнью своей, поступками своими, служением своим будем прославлять Иисуса Христа не только то, что устами, это тоже хорошо и надо. Устами надо исповедовать и прославлять Господа нашего, но гораздо важнее жизнью своей прославить Его. И если это будет происходить в нашей жизни, то и мы не будем посрамлены. Нас могут срамить, но мы не будем посрамлены. Иоанна, то есть этого Стефана, его побили камнями. Конечно, кто не понимал, в чем дело, то смотрел на него, как вот посрамление какое, побили его камнями. А на самом деле он не посрамлен, он, наоборот, прославлен через всю историю христианства, как первомученик, он достойный, он... Вот так и будет в нашей жизни. Сын мудрый радует отца и сам будет радоваться, потому что Бог будет радовать и давать ему эту радость. Еще одну мысль, и мы будем на этом заканчивать, молиться будем. Вот представьте себе, ну, у меня сыновья есть, взрослые сыновья уже. И вот кто-то будет вот здесь, ну, некоторые знают моего сына. Ну, и я бы вот так проходил бы и слышал бы, что про моего сына кто-то говорит плохо. Как вы думаете, как бы я воспринимал это? Тем более, если это плохо надуманное. Я думаю, каждому было бы неприятно, да, слышать такое о сыне своем. Я это к чему, братья? Вот как мы должны быть осторожны и дорожить друг другом. Вот мы, раз мы все дети Божьи, сыновья Бога, значит, мы братья между собою. Мы называем друг друга братья, но много ли чувства у нас этого, и действительно ли мы входим вот в это состояние братства, что мы братья между собою. И если я о ком-то буду, о Дитё Божие, буду говорить плохо, Бог слышит это или не слышит? Конечно, слышит. А это его дитя, это сын его, а я о нем говорю плохо. Как это отразится на меня? Как Бог... Конечно, такое дело, оно не будет радовать его. Это не мудро. Это огорчение для Господа будет, если мы будем... Ну, на детей его, друг на друга, где-то что-то говорить, где-то надо что-то выяснять, где-то кого-то надо поправить, где-то надо кого-то и обличить. Это Слово Божие все нам предписывает. Нам надо делать это, но делать это мудро, так как оно в Слове предписано, и Бог будет смотреть, что да, действительно, это хорошо, это мудро он поступает, он непосредственно сам подошел к нему, сам ему сказал, это помощь в исправлении. А если просто праздно говорить друг о друге, тот такой, и свободно так, оно, знаете, очень распространено в церкви, много от этого бывает болезней, неприятностей, когда говорят друг друга, и не в таком порядке, как это должно быть. То есть подойти самому, сказать, помочь, исправиться. Исправился, все, больше никто не должен знать. Бог не заинтересован, чтобы мы друг о друге плохо говорили. Он, наоборот, хочет, исправился, все, перестали. Больше не говорим об этом, больше не напоминаем об этом. Вот, братья, хотелось говорить именно об этом, как бы, чтобы нам входить в положение детей Божьих, это воспринимать как реальность, на это рассчитывать, чтобы оно имело на нас влияние и чтобы оно диктовало нам, как мы будем говорить друг о друге, как мы будем себя вести, чтобы в этом, как мудрые сыновья, порадовать Бога Отца нашего. Он нам поможет в этом. Аминь.